Глава 19. «Дракон не морская птица, вы ведь в курсе?» Отсмеявшись, сдавленно спросила у возмущенных моим хохотом роз. Они переждали приступ моего веселья с видом оскорбленной добродетели. «У него нет и не может быть гуана. А то, что в итоге появляется из него, погребет вас с головой, учитывая размеры этой птички. Нам не нужно много, всего-то хотели чуть-чуть под корешки. Жалко, да, так и скажи, а еще фея называется». Гордо отвернулись от меня сразу все бутоны. «А вот этого не надо», — перестала я улыбаться и подпустила в голос металл. «Не нужно мне рассказывать о том, какая я не такая. Что-то не устраивает в современных реалиях, и во мне как в хозяйке? Так вы только скажите, я наложу на вас стазис обратно. Спокойно поспите до лучших времен и до моей преемницы». Розы напряглись, взволнованно переглянулись и повернулись ко мне, поморгали глазками. «Нет, ну что так сразу-то?» — пролепетал один из них. «Мы вовсе не имели в виду ничего такого. Просто спросили». «Вы спросили, я отвечаю. И мой ответ — нет. Я не стану просить у дракона, чтобы он навалил кучу под моим окном. И чтобы больше не возвращались к этой теме, ясно? Дракон будет приходить в этот дом. Узнаю, что вы приставали к нему с просьбами о гуана, еще о чем-то, или с угрозами. Не стоит меня злить». Я встряхнула обалдевшую притихшую горгулью. Приподняла ее так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и строго добавила. «Тебя это тоже касается. Обнаглели в край. Позорите меня перед разумными существами». Зараза икнула, прикрыла лапкой рот и дважды кивнула. Розы испуганно зашелестели, втянули в себя обратно длинные плети, перекрывавшие мне дорогу к крыльцу, резко уменьшились и словно бы вжали головы в плечи. «Так-то лучше», — обвела я взглядом притихшую компанию своих питомцев. Посадила горгулью на крылечко. Отперла дверь и вошла, оставив ее приоткрытой. «Ой, божечки, как я испугалась! Вы слышали, да? Не шалите, а то ж у хозяюшки топорик. Страшная какая аж жуть!» Растеряв всю свою дурашливую картавость, пробормотала нечисть. Я и не знала, что она может быть такой. «Да...» донеслось со стороны кустов. «Но мы не думали, что она может разозлиться из-за простой просьбы. И с виду ведь милая, совсем безобидная. Феечка». Я покачала головой, возвела глаза к потолку и пошла наверх, в спальню. Утомило меня утро и общество. Нужно успеть написать Монике до того, как явится первая клиентка, запланированная на сегодня. Отправила подруге вестник, где призналась, что дракон уговорил меня на фиктивный брак. И рассказала, что он сутки в моем доме проспал. Получила ответ практически немедленно. Моника явно скучала и была рада новостям от меня. «Клара, дорогая, ты влипла. Это же драконище. Они хапуги и собственники. Не выпускают из лап даже то, что им совсем не нужно. Все тащат. А уж если им что-то понравилось, пиши пропало. А ты-то красавица, умница, с прекрасным образованием и воспитанием. Из хорошей семьи. Уникальное и удивительное. Он хоть красавчик, понравился. Подруга, не верь чешуйчатому. Наверняка что-то задумал». Я посидела, уныло перечитывая раз за разом письмо. Вот как я согласилась на эту авантюру? Почему позволила себя уговорить? Гад обаятельный. Уверена, что-то тут нечисто. Но не совсем же я дурочка, да? Или уже совсем, и глупость проникает в мозг вместе с розовым окрасом волос? Ведь сама же негодовала и боялась, что дракон не даст развода. Сама его искала и требовала идти в храм, а что в итоге? Обсуждаю с соседкой его задницу, а с розами его экскременты. Кошмар. Написала Монике в ответ одно предложение. Я дурочка с топором, волшебной палочкой, лысой горгульей и чешуйчатым фиктивным мужем. Пусть хоть у нее настроение поднимется. А то мне как-то совсем не до смеха. В ответ мне прилетела конфета. Посылка из другой страны и другой жизни, где нет торков, горгулей, говорящих роз и подозрительных драконов. Остаток дня я провела в мрачном настроении. Дождалась посыльного от гончара, вернула корзины с глиняными осколками и сделала новый заказ, чую, пригодится. Улыбалась клиентам и была любезным, выполняла заказы, заразу отправила за новым провиантом с запиской. А то ведь мы опять без еды. В этот раз я попросила снабдить меня, словно ожидая в гости 5 голодных человек. И тортик. Тортик прямо сейчас, остальное как приготовиться. Доставил заказанный десерт мальчишка, подрабатывающий на улице. Тот самый, который выступил адвокатом и защитником заразы, когда нас патруль штрафовал за нарушение общественного порядка. «Риата, фея, я вам заказ принёс!» — крикнул он от калитки. «Можно войти?» Я выглянула в окошко, извинилась перед клиенткой, молоденькой Риатой с белой кошечкой, и вышла на крыльцо. Кивнула посыльному от двери, дождалась, пока он донесёт мне коробку с тортом. «Тебя как зовут?» — спросила, забирая заказ и давая взамен монетку. «Сержик, Риата фея. А, зараза, она сегодня гулять выйдет?» «А вы гулять вместе ходите?» — округлила я глаза. «Иногда», — просиял улыбкой мальчишка. «Я её катаю на ручках, а она так смешно разговаривает, с ней весело». «Зараза сегодня вечером отправится к Доргинсам». Махнула я рукой в нужном направлении. «Там у них вроде снова грызуны. На охоту твоя подружка пойдёт». «А перед этим, можно я, как смеркаться начнёт, зайду за ней и до охоты мы часик погуляем?» «Можно», — у меня вырвался смешок. Кто бы мог подумать, маленькая лысенькая пакость завела себе друга. Молодец, что сказать. Не то что я. Вот орки подчинённые имеются, клиенты есть, муж и тот завёлся, а друзей, кроме Моники, которой далеко нет, печально. В общем, настроение и без того плохое стало ещё хуже. В перерывах между клиентами я съела в одиночестве половину торта, прямо из коробки. Сидела на кухне, грустно отламывала вилкой кусочки и ела. Вторую половину оставила горгулье и её юному другу. Ладно уж, пусть съедят перед прогулкой. В дом я мальчишку, конечно, не приглашу, но деревянные приборы им выдам. Переколдую в них веточки с ближайшего дерева. Магия потом рассеется и станут вилки снова отломанными ветками. Вечер мне радости не добавил. Полчаса провела в обществе соседки. Восстановила с помощью врождённой бытовой магии забор и с применением волшебной палочки уничтоженные драконьим хвостом клумбы. Поняла, почему мои родственники не любят людей и предпочитают им зомби. Зомби молчат. Беззвучно делают свою работу. Не говоря ни слова, занимаются хозяйством. Если нападают на кого-то, то тоже в тишине. Благодать. Обожравшаяся торта в компании Сержика зараза где-то в подвале лениво ловила крыс, подозревая, она просто применяла какую-то врождённую магию горгулий. Потому что с таким толстым пузом и в нарядном платье она точно не могла нормально охотиться. Максимум лежать, страдая от переедания и приманивать глупых крыс когтем. Только вот кто-нибудь когда-нибудь видел глупых крыс? Я нет. Потому что эти крупные грызуны на редкость сообразительные твари, почти как вороны. В общем, настроена я была мрачно. По-прежнему сильно не любила мир, клумбы, крыс, соседей, драконов, повторяюсь, кажется. В какой-то момент точка моего кипения достигла максимума. Я медленно повернулась к невероятно доставучей Риате Доргинс. Наверное, что-то такое было написано на моём лице, чего-то резко заткнулась. О, это благословенная тишина. А нет, рано я обрадовалась. «Риата фея, а вот там ещё немного прохудилась стена дома. Наверняка вам не составит труда». Не уверена, но, кажется, у меня дёрнулась щека. А в левой руке внезапно возникла приятная такая тяжесть. Я сжала пальцы. «А зачем вам топор, уважаемая соседка?» Несколько нервно поинтересовалась Риата Доргинс. Я медленно подняла руку и взглянула, что в ней сжимаю и почему такой вопрос. Выдала в итоге и поудобнее перехватила орочий топорик. Как интересно, его, оказывается, можно призвать. Прекрасная полезная функция. Жаль, раньше не знала. «Так что вы там ещё хотели, Риата?» С нехорошим прищуром покачала я оружием. «Помимо того, что я полностью восстановила и даже улучшила вам клумбы, а по доброте сердечной отремонтировала забор, испорченный много лет назад ураганом». «Нет-нет, ничего. Огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что вы такая сердечная». «Точно?» Вот опять же не уверена, но, кажется, голос у меня угрожающий. Я не хотела, но настроение не задалось. «Абсолютно». «Ну-ну». Я покрутила перед собой топорик, размышляя. Как же я его притянула? Что в этот момент думала? Как активировала его перемещение? Соседка рядом гулко сглотнула и отодвинулась. Чего это она? «Ладно, пойду я домой. Был длинный день, пора бы отдохнуть», — негромко сообщила ей. «И заразу заберу, ей пора спать». «Да-да, спасибо. Всего доброго, Риата, Клариса. Я сейчас же сбегаю в подвал и...» «Вместе сходим», — хмуро предложила я, понимая, что горгулью придется тащить на руках. И не стоит этого делать посторонним. Так и оказалось, нарядная нечисть сидела на бочонке с вином. Она умудрилась красиво расправить юбочку, сзади свисал лысый хвостик. Все четыре лапы ее были растопырены, и в каждой она сжимала по связке крыс. Вот как на рынке торговки морковку пучками связывают, вот так она держала за хвосты по 3-4 грызуна в каждом когтистом кулачке. «О, хозяйка!» — обрадовалась она, увидев меня, и вытянула свою добычу вперед. «А я тут немносика увлеклась. Смотри сколько. Я молодеся». «Ты молодец», — подтвердила я. «Отдавай свой улов хозяйке подвала и пойдем домой, поздно уже». Отчего-то Риата Дургенс не пожелала забирать крыс. Она взвизгнула и отпрыгнула. После чего несколько нервно попросила весь улов забрать и унести. «О, как же я пойду?» — озадачилась зараза. Вот про это я и говорила. Засунув топор за пояс платья, я подхватила толстую охотничью нечисть под мышку и понесла наверх. Эта самая нечисть довольно бормотала что-то неразборчивое, шепелявое под нос и весело сучила лапами. Крысиные трупики болтались и били меня по бедру. Храня стоическое молчание, я покинула владение соседей. Нужно добраться до нашей калитки, учитывая, что мое крыльцо смотрит на параллельную улицу, поскольку мы с Доргинсами соседи задними дворами. На нас таращились прохожие, коих хватало, несмотря на поздний час. Горгулью пристальное внимание не смущало, а я была так зла, что меня тоже. Наконец мы добрались до родной калитки, и тут меня окликнул знакомый голос. «Риата Фея», — позвал секретарь Ирдена. «Меня прислал ваш супруг, и он...» «А что это вы делаете?» Увидел он то, что сжимала в лапах моя питомица. «Вас прислал мой супруг», — тихо произнесла я. «То есть он решил, что это нужно афишировать?» «Нет, но...» «Охотились мы», — хмуро глянула я на Максимилиана. «Мужу дорогому на ужин дичь ловили. Зараза». «Тиво. Отдай крыса Криату Хорту. Он отнесет их своему начальнику». «Не-а». Тут же вытянула вперед все четыре лапы горгульи и радостно улыбнулась. К чести Максимилиана, скажу, он почти не дрогнул. Вероятно, с драконищем хвостатым не так-то легко работается. Выдержку приходится иметь, так что парень помедлил, раздувая ноздри. После чего надел перчатки и аккуратно за хвостики забрал всех крыс. «Приятного аппетита», — пожелала вежливая горгулья. «Передам», — сдавленно ответил он. Я же, на этом посчитав разговор оконченным, вошла в калитку. «Риата Клариса», — опомнился Максимилиан. «Я зачем приходил-то?» «Ну?» — нелюбезно вопросила я и поправила выскальзывающий из-за пояса топорик. «А, хотя нет. Знаете, я передам Риату Лансу, чтобы он сам все вам рассказал». Внезапно передумал мой собеседник. Задумчиво посмотрел на крысок, поджал губы, чопорно поклонился и пошел прочь с прямой спиной. «Странный какой-то», — обронила я. «И чего приходил?» «Насьмусь, наверное, поголодался». «Угу, зато теперь наестся вдоволь», — буркнула я и отправилась домой. Мы уже успели устроиться в кровати, когда в окошко спальни, выходящее на крыльцо, постучали. «Сидишь ты вот так в постели, читаешь перед сном свод законов новой страны проживания, чтоб тех, кто их в таком количестве напридумывал, адвокаты любили. А тебе стучат в окошко второго этажа. Признаюсь честно, я забыла, что фейский домик защищен всеми возможными чарами, как прежней хозяйки, так и нынешней, мною лично. Я просто испугалась, а когда пугаюсь, то атакую. А разобраться успею потом. Вот я и того, атаковала позднего гостя. Только не обычной бытовой магией, а волшебной палочкой. Цапнула ее и ткнула в сторону приоткрытой створки. На улице что-то вякнуло и глухо стукнуло. «Кого убили?» — вяло спросила зараза, но даже головы не приподняла. «Слетай, проверь», — предложила я ей, «потому что точно знаю, не убила, так слегка уронила. А выбираться из постели не хочется». «Не-а», — зевнула она, — «сами встанете. Я маленькая, не подниму их все равно». «Тоже верно», — согласилась я. «Ждем?» «Да», — соизволила все же чуть изменить позу нечисть. На улице кто-то барахтался, шуршал, глухо ругался и скрёбся. Потом удивленно протянул. «О, хм, даже так?» «Даже интересно. Этот кто-то мужчина, но не один из орков. У тех голоса более гортанные и низкие». Наконец возня затихла, и снизу вверх медленно начал выплывать силуэт напротив окна. Сначала появился букетик незабудок в вытянутой руке. Я переглянулась с горгульей. Ей тоже было любопытно. А цветоносец все поднимался ввысь. Вот показалась макушка, светлая шевелюра, лицо. И у меня дрогнули губы в попытке сдержать смех. Дракону муж пожаловал. «Добрый вечер», — вежливо поприветствовал Ирден, зависнув напротив открытой створки, и вытянул в мою сторону руку с подарком. «Добрый», — согласилась я, закрывая книгу. «Почитать дальше сегодня точно не удастся. Давно не виделись». «Да, с самого утра. А я вот отблагодарить пришел за угощение». «Максимилиан все передал?» «В целости и сохранности. Зараза, спасибо. Я оценил». «Да не здесь-то», — засмущалась она. «Кидай». Мужчина усмехнулся, подмигнул мне и бросил букетик горгулье. Та его ловко поймала передними лапами, понюхала, откусила несколько цветочков и задумчиво прожевала. Скривилась, но не выплюнула, а проглотила. После чего с независимым видом положила подарок мне на ноги. Мол, забирай себе, хозяйка. «Конфетики вкуснее. Ты, мой слуцы, конфетики или Олеськи, неси мне». «Никаких орешков», — негромко напомнила я. «Только стёбы хозяючка не видели». Тут же внесла поправки понятливая нечисть. Ирден прикрыл ладонью рот, чтобы не было видно расползающуюся улыбку, и кивнул горгулье, подтверждая, что услышал. «Так зачем пожаловал?» — снова задала я вопрос. «Поужинать хотелось». «И всё?» «Опять?» Мы с горгульей возмутились одновременно. Дракон кашлянул, посмотрел на небо по сторонам и спросил. «Можно мне присесть на подоконник?» Я неплохо владею заклинанием левитации, но все же хотелось бы вести беседу в более комфортном положении. «Присаживайся», — любезно кивнула я. Он тут же приземлился на подоконник и оседлал его как лошадь. «Так вот, девочки, я хотел с вами поужинать. Прислал секретаря, чтобы он передал приглашение. Ждал вас в кафе. И должен признать, был весьма озадачен, когда Максимилиан вернулся без вас, но с крысами». Я хихикнула, представив картину. Зараза иронию не понимала, восприняла это как благодарность за свой щедрый дар, поэтому улыбнулась во всю пасть.